Глава 9. Семейная трапеза. Как и рассчитывал Джинта, Багбирж прибыл в графство Хайт 3 дня спустя. Все это время первый штурмовой дивизион подводил итоги учений. Офицеры без продыху занимались анализом информации, члены экипажа проверкой и техобслуживанием кораблей, и еще необходимо было устраивать банкеты. Пировать после учений и настоящих битв было в традиции космических сил. И потому подготовка банкетов и уборка после них были, возможно, самыми важными из всех работ. Багбирж прилетел как раз когда завершились все эти работы, и первый штурмовой дивизион готовился отбыть в столицу. Прежде чем перейти на Багбирж, Джинта заглянул в капитанскую каюту, чтобы попрощаться с Сабашем. Конечно, Сабаш проводит его и непосредственно перед отлетом, но там у них не будет возможности нормально поговорить. «Я буду по вам скучать», — сказал Сабаш. «Офицер передней линии Курьюа, думаю, тоже». «Она будет скучать?» «По-моему, она очень любила вашего кота. Возможно, она расстроится, если вы уйдете, не повидавшись с ней. Но, впрочем, что она думает, толком понять невозможно». «Это уж точно», — криво улыбнулся Джинта. «Диаха сейчас на Багбирше. У него теперь котята». Один из них просто вылитый Диаха. Правда, ему уже нашелся хозяин. Но другие тоже милашки. И если она одного возьмет, то я буду даже признателен. Лично я не очень одобряю идею брать кошек на поле боя. Мы-то идем в бой, готовые ко всему, что нас может ждать. А вот кошки редко понимают, в какой ситуации оказываются по нашей милости. А, ну тогда прошу прощения. Тут же извинился Джинта. Сейчас корабль направлялся в сторону от сражений, однако за Джинто уже водился грех. Он взял кота на настоящее поле боя. И тогда Лафиль сказала ему то же самое. «Извиняться не за что. Мне тоже нравится делать вещи, которые не вызывают восхищения у окружающих. Я его брал вовсе не для того, чтобы раздражать других. Но если он будет на полной ответственности офицера передней линии Курьюа, я возражать не стану». «Ясно. Я попробую спросить у нее позже». Тут внезапно ему в голову пришла одна мысль. «Сабаш, а вы сами не интересуетесь?» «В смысле кошками?» — уточнил Сабаш и покачал головой. «Очень интересуюсь, но я уже решил, что держать у себя кошек не буду». «Ха, а почему?» «Долгая история. Сейчас не стоит углубляться». И он сменил тему. «В любом случае, для меня большое облегчение, что мне не приходится больше встречать убийственный взгляд ее высочества принцессы». «Убийственный взгляд? Ее высочество принцессы?» «Да, время от времени она кидает такие взгляды. Неужели вы не замечали?» «Нет, совершенно не замечал», — ответил Джинта и осторожно поинтересовался. «А что, что-то произошло?» «Я стал капитаном». «Этого корабля?» Сабаш кивнул. «Она... завидует?» Джинта заморгал. «Утверждать, что ее высочество принцесса мне завидует, было бы с моей стороны более чем самоуверенно. Но полагаю, можно сказать и так. Впрочем, это зависть не лично ко мне, а ко всем капитанам кораблей класса Ков. Нет, видимо, слово «зависть» все же не самое подходящее», — поправился Сабаш. «Возможно, ее высочество не понимает, почему она сама не капитан какого-нибудь Кова». «Да, похоже, так оно и есть». Джинте самому приходило в голову нечто подобное. Лафиль не говорила об этом прямо, потому что она не из тех, кто любит пустые жалобы. Но, будучи на Фликове в роли простой пассажирки, не могла не чувствовать абсурдность такого положения, и в ее поведении это проявлялось. «Может быть, я ее тяну назад?» Такая мысль всплыла в уголке сознания Джинта, и он поежился. «Нет, это невозможно». Чтобы гордая принцесса удовлетворилась неприятной ситуацией, в которую влезла против своего желания и не под грузом долга, это было немыслимо. «Одним словом, ее высочество страдает в любовном треугольнике». «В любовном треугольнике?» Это было очень серьезное заявление. «Я имею в виду...» С улыбкой пояснил Сабаш. «Что она разрывается между вами и космическими силами». «А...» Джинта кивнул со смешанными чувствами. «Мне следует считать это за честь?» «Я бы считал это колоссальной честью, но все люди разные». Сабаш отпил чая. «В любом случае, поскольку ваш соперник – космические силы, шансов на победу у вас нет. То, что вы держитесь, уже означает, что вы отлично сражаетесь». «У Ап всегда так?» «Что?» Сабаш явно удивился. «Я говорю не про Ап, а про Абриэлов». «Значит, с обычными Ап не так?» Выражение лица Сабаша стало еще более озадаченным. «Вы имеете в виду свою ситуацию? На мой взгляд, вы не из тех, для кого военная служба важнее любви». «Ну, наверное». Джинта, как всегда, не хватало осознания себя как Ап. «В любом случае, удачи вам. Желаю вам сделать собственную территорию безопасным местом», — улыбнулся Сабаш. «Мы еще встретимся на поле боя, ваше превосходительство. Если я доживу, конечно». «Еще встретимся, если доживу». Джинта тоже часто произносил эти слова, когда жил на Долгтау. Но это было не всерьез. Обычное преувеличение. В юности на Долгтау Джинта и его друзья мало думали о таких вещах, как смерть. Однако близ поля боя эти слова звучат очень реалистично. Отправляясь из мира, где смерть поджидает на обочине дороги, в мир, где о смерти говорят в шутку, Джинта ощущал нечто вроде чувства вины. «Да», — кивнул Джинта, стараясь не показать, что у него на душе. «Удачи вам в сражениях!» Экуриюа искать не пришлось. Джинта наткнулся на нее по пути к своей каюте. «Отбываешь?» — спросила Экуриюа со своим обычным бесстрастным выражением лица. «Да», — кивнул Джинта. «Хорошо бы еще где-нибудь встретиться». «Для кого хорошо?» — спросила Экуриюа, склонив голову на бок. Вопрос сбил Джинта с толку. Но оправившись, он поинтересовался, не хочет ли Курьюа взять котенка. «Держать кошек я не собираюсь», — тут же ответила она. «Мне нравится возиться с чужими кошками». «А, ну тогда ничего не поделаешь», — тут же отступился Джинта. Навязывать Курьюа котенка необходимости не было. «Подожди», — схватила его Курьюа за руку, когда он уже начал уходить. «А эти котята милые?» «Ага, очень. Один белый, другой полосатый. В точности как Дьяха. А третий черно-белый. Но для полосатого хозяин уже нашелся». «Имена уже придумал?» «Пока нет. Думаю, это должен сделать владелец». И, глядя на Курьюа, он смущенно спросил. «А может, все-таки...» «Нет», — ответила Курьюа и выпустила руку Джинта. «Все равно я скоро встречусь с твоим котом». «Да нет, может, больше уже не встретишься». У кошек продолжительность жизни не выше, чем у других кошек. «Встречусь», — заявила Экурьюа. «Почему ты так думаешь? Субъект-командер Абриэл скоро вернется. Значит, и ты вернешься. И твой кот». «Вовсе нет. Когда на службу вернется Лафиль, это ее дело. Когда вернусь я, мое дело». «Я не приложение к Лафиле. Ты просто не понимаешь». И Экурьюа отвернулась. Провожая ее взглядом, Джинта подумал, что космические силы настолько огромны, что даже если они оба вернутся, совершенно не факт, что встретятся с Экурьюа.